Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приятно очень в очередной раз быть у вас в гостях. Перед тем, как я прочту отрывок, который хочу предложить для рассуждения, я хочу обратить внимание, что мы сегодня живем в очень интересное время. Мы сегодня живем в то время, когда, ну, казалось бы, люди к Богу повернулись. То есть сегодня праздник, его в народе вербное называют, да? Ну, почему, мы знаем. Может, дальше еще обратим внимание на это. Люди так вот в преддверии большого праздника, который особо почитает Восточная Православная Церковь, праздник Пасхи, в отличие от Западной, которая больше чествует Рождество. И вот такое в народе, ну, сегодня настроение. Но уже было сказано, к сожалению, вот мы, люди глубоко верующие, изучающие Писание, замечаем, как мелко сегодня, как поверхностно сегодня люди к Богу относятся. Вот одним примером я хотел бы, ну, вот это отразить, при этом, конечно же, не стараясь огорчить чьи-то, может быть, религиозное настроение, мировоззрение. Ну, вот так было в нашей церкви. Может, я рассказывал, не знаю, не помню. Как-то один молодой человек, который уже стал братом, членом церкви, он рассказывал о своих впечатлениях, о том, как он представлял себе Бога, как он был воспитан. Ну, он воспитывался в семье, можно сказать, безбожной, очень равнодушно так относящейся к Богу. Но бабушка была набожная. И вот, говорит, у нас в зале висела в углу, как я потом понял, икона. И когда я был маленьким, я у бабушки спрашиваю: «Бабушка, а что это у нас в зале в углу висит?» «Это Бог, внучек». «А почему у этой иконки, на этой картиночке, шторочки?» Вот эта иконка имела шторочки. А бабушка рассказывает ему: «Внучек, когда в нашем доме происходят ссоры и неприятности, я эти шторочки закрываю, чтобы Бог не видел, что у нас творится в доме. А когда у нас все хорошо, я открываю, чтобы Бог видел нашу семью и благословлял нас». Он говорит: «Я помню, что в основном шторочки закрыты были на этой иконке». Ну вот так вот, я думаю, вы понимаете, что я хотел сказать. Сегодня люди пытаются создать образ Бога, такой очень удобный, которому можно повесить шторочки, закрыть глаза, открыть, поставить его на место, в угол, и чтобы он видел и знал только то, что ему, ну, можно или как-то вот. Друзья мои, я очень рад, что Бог, которого нам открывает Слово Божье, Библия, Он не такой, о котором я сейчас рассказал. Он не такой, каким Его сегодня многие люди представляют. Итак, мы вновь обратим наши взоры к тексту, который говорит о сегодняшнем событии, то есть о событии, которое мы сегодня с вами вспоминаем. Я прочту это из Евангелия от Луки. Кстати, все евангелисты отмечают этот момент, очень интересный, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. «Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И так, как уже было сказано, этот момент в жизни Иисуса Христа очень интересен тем, что в народе настроение праздника. Ну, почему? Потому что праздник Пасхи, который праздновали иудеи, он означал, что в Иерусалим должны съехаться большие массы людей со всех концов Израиля, съезжались, сходились паломники, как их сегодня называют, для того, чтобы Богу поклониться в этот величайший праздник, праздник Пасхи, который берет свое начало еще из древности истории народа израильского. Но вы помните, это выход из египетского плена. И вот накануне праздника люди сходятся в Иерусалим. Поэтому, когда Христос входит в Иерусалим тоже по этому поводу, Он хотел быть именно на этом празднике Пасхи, и поэтому Иерусалим был переполнен людьми. И вот уже отмечалось, что когда, как раз накануне этого события, когда Христос въезжал в Иерусалим, Он воскресил Лазаря, Он совершил несколько знаменательных событий, поэтому люди были в настроении предвкушения праздника, а с другой стороны, среди людей ходила молва, ходили, может быть, даже какие-то легенды, какие-то рассказы, и все, или многие, по крайней мере, думали, придет ли этот особенный человек, которого многие уже поняли, что это, наверное, пророк из Назарета и так далее. И вот он пришел. И вот эта процессия, тут в стихотворении отмечалось, что на незначительном ослике. Дело в том, что традиция Израиля, она говорит о том, что царь должен въезжать не на белом коне или на каком-нибудь, а именно на осле. В Ветхом Завете, посмотрите, всегда, когда короновали, по-нашему говоря, король, то есть это царя, он въезжал в город на осле. Поэтому это было тоже значимо, и все так, как и сказано о Христе в пророчестве. И вот Христос въезжает на осле, и тут вот это вот настроение праздника, пальмовые ветви подстилают, одежды и все прочее. Но я уже что-то хочу повторить, что-то отразить для того, чтобы мою мысль подчеркнуть, что хотелось. Несмотря на все это торжество, у Иисуса Христа вот такое вот настроение. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Братья и сестры, вы знаете, вы, наверное, встречали мужчин, которые ни разу не плачут, никогда не плачут. Мне недавно пришлось с одним братом общаться, так у меня была там поездка по Сибири. У меня там в Новосибирске есть братья, друзья. По роду моего служения, среди зависимых, среди... И вот там много братьев, которые пришли к Богу, уверовали в местах лишения свободы, и такие сроки у них серьезные. И вот один есть там, Сергей Жаринов. Очень интересная личность для меня лично, в том плане, что когда, вот одно свидетельство я помню, он говорит, вы знаете, братья и сестры, он проповедует так немножко, поет хорошо, интересно, и он говорит, вы знаете, у меня жизнь была такая, какая я сейчас скажу, я никогда не верил в слово «любовь», я презирал тех людей, которые верили и говорили о любви. Но дело в том, что он отсидел больше 30 лет, он был таким уголовным там авторитетом, его друзья были воры в законе, кто знает, что это за термины такие, не очень наши, конечно. И его там уже планировали короновать в этот сан верховный, так сказать, в преступном мире. А как раз в этот момент он познакомился с Богом, с Библией, и сегодня он хороший брат. И вы знаете, я сейчас смотрю на него, вот он проповедует. И что-то касается его в Слове Божьем, и он плакать начинает. Для меня это может быть немножко привычно, но, зная его прошлое достаточно хорошо, я смотрю и думаю, Господи, как ты чудный, какой ты чудный. Вот брат Николай за этого Дениса мальчика упомянул, а я вот смотрел на этих братьев, я так около недели с ними ездил, вот такие вот, как Сергей и прочие, несколько братьев, так вот, много отсидевшие. мы ездили там где-то, проповедовали еще что-то, и я смотрю на них и радуюсь. Ну, с одной стороны, на них смотря, а с другой стороны, радуюсь тому, что Бог у нас такой всемогущий и всесильный, который так меняет людей. И вот Христос плачет. Вы знаете, это не была личность такая сентиментальная, которая, ну, как говорят, у которого глаза на мокром месте. Описывая Христа, Евангелие отмечает только два раза, где Он плакал, да? У гроба Лазаря и вот в этом моменте. Ни разу Христос не скорбел, не переживал, тем более не плакал о себе. Мы так склонны, когда нам больно, так поплачем, расскажем, чтобы нам посочувствовали. Нет, Христос никогда не плакал о себе. В одном случае Он плачет о друге, а в другом – об Иерусалиме. Плач об Иерусалиме. Почему, Христос, ты плачешь? Ведь так все хорошо, люди, праздник, осанна, такое настроение. А тот, который в центре внимания, в центре этого праздника на сегодняшний день, которого хотят в цари, там вот помазать, а он плачет. Вы когда-нибудь видели именинника, плачущего, ну так вот, все свои именины, или невесту? Ну, может, всплакнет там, да, когда стих про маму расскажет. А вот в Библии упоминается, вы помните, одна невеста, которая плакала 7 дней. Невеста Самсона. Брак идет, а она все 7 дней плачет. Ну, это так, чуть отступление. И вот Христос плачет. Плачет об Иерусалиме. Почему Он плачет? Потому что, смотря на этот город, Он видит действительно настроение, состояние, вернее, не настроение, а состояние. И вот состояние его такое, и он говорит, плача, говорит: «О, если бы ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Братья и сестры, я вернусь к первой мысли. Мы вот живем сегодня в религиозном мире, но, к сожалению, вот этот религиозный мир не только Бога себе придумал с закрытыми глазами, со шторочками. У людей сегодня так часто глаза закрыты. И я хочу сейчас из Ветхого Завета немножко прочитать. Причина этих закрытых глаз какая? Это сокрыто ныне от глаз твоих. Мы сегодня живем в стране, где очень много людей, ну, как-то имеют какое-то отношение к церкви, чем-то могут похвалиться, кто крестиком на шее, кто иконкой и прочее. Но, смотря на все это, и мы вздыхаем. А почему? Вот смотрите, как описывает пророк Исаия причину этих закрытых глаз. Исаия 6 глава, 9-10 стих. «И сказал он», то есть Бог, «пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вы заметили, да, друзья? Это очень важный момент. «Не услышат, не обратятся, чтобы я исцелил их». Сомкнули. Почему все это? Почему такой слепой народ? Сомкнули очи свои. Не Бог им закрыл глаза. Не Бог их как-то лишил спасения. Сами не захотели. Мы вернемся сейчас к вот этому тексту, который мы прочитали в начале. Иисус плачет об этом городе. Он видит, что произойдет дальше. 70-й год, разрушение Иерусалима. И разорят, и побьют, и так далее. За что, Господи, почему величественный? Вы знаете, я недавно вот все мечтал прочитать книгу «Иудейская война», а тут на диске мне попалось, прослушал вот буквально недавно. «Иудейская война». Сколько за этот город Иерусалим воевали все, ну, те, кто имел власть. И вот почему разорят этот город за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Друзья мои, мы вот так вот, братья и сестры, мы все сидим так очень красиво и хорошо в нашем богослужении, слушаем Слово Божье, но ведь с нами Бог говорит сегодня. Моя мысль, ну, уже немножко была отражена, но я хочу ее так вот повторить, вот таким вот примером. Дети вышли, но тем не менее, такой немножко детский пример. У нас, наверное, как и у вас, и везде проходят летом детские лагеря. Лагерь у нас проходит на берегу реки Дон, ну там в Ростовской области. Хорошее живописное место, красивая река, южное солнце прогревает ее, поэтому дети каждый день купаются, чаще всего два раза в день. И вот знаете, у меня по одному поводу, о котором я хочу рассказать, появилась длинная веревка, и братья попросили ее для того, чтобы там ее закрепить, и сделать ограждение, ну, буйки, пустые бутылки привязали, то есть, чтобы дети дальше в реку не заходили. Ну, вы знаете, я поехал туда в подростковый поток и видел, как детям это не нравится, когда их ограничивают. Им хочется переплыть этот Дон или, по крайней мере, показать, что они плавать умеют. И на одной беседе я им рассказываю. Говорю, дети, вы знаете, я хочу вам рассказать историю этой веревки. Этой веревки. Ну, я живу в станице, как я не раз уже рассказывал. У нас тоже своя есть речка, небольшая, прямо возле станицы. И один мальчик, который вырос в нашей станице, уехал с родителями в город, а на каникулах приезжает к бабушке. Ему, я не помню, сколько лет было, тогда, может, около 10 лет. И вот он приехал в станицу, он умеет плавать, и они там с ребятами купались. Я думаю, что мама предупреждала его. Я своих детей тоже предупреждаю, что вода – это опасно. Но этот мальчик, он был такой бойкий, самоуверенный. Он вместе с ребятишками прыгал с моста, у нас там есть мост. И один раз он прыгнул и больше не вынырнул. Приехали водолазы, вот этой длинной веревкой привязали одного, он искал, искал. Я не помню, когда его нашли. Ну, нашли. Были похороны, было тяжело. Почему-то они забыли эту веревку там, эти водолазы. И вот сынишка мой принес эту длинную веревку, говорит, папа, вот так и так случай, вот сегодня был такой. Вот веревку они бросили, ну, я ее принес. Ну, думаю, и ладно. Вот так она лежала, и потом мы ее... Но вы знаете, когда я детям рассказывал, я понимаю так, что... Что я хочу сказать этим примером? К сожалению, часто бывает так, что мы думаем, что у нас так не будет. Вот это у других так вот. Бог предупреждает нас всех и говорит, смотри, будь осторожен к моим словам. Ты узнай, ты время посещения, ты прислушайся. Мы сегодня сидим в собрании, мы думаем, какие-то у нас есть планы. У меня тоже есть планы, я сюда приехал с определенными планами, и дальше у меня есть определенные планы в жизни. И тем более, конечно, у каждого из нас с вами. Но вы знаете, вот наше богослужение – это какие-то такие небольшие остановочки, где Бог от нас, от суеты, отрывает, посадит и беседует с нами. И нам нужно прислушаться. Нам нужно быть внимательными, братья и сестры. Вот чтобы нам не повторять детские... А вы знаете, вот 3 недели у нас тоже такой, ну, не в нашей церкви, тоже печальный был случай. У нас членом церкви в Новочеркасске Вова, фамилия Плотников. И вот 2 недели назад была братская, и он рассказывает печальную историю. Его мама с братишкой живут там недалеко, от Ростова, Батайск есть такой. И вот, а мама с папой разведены. Мама верующая, отец неверующий. Рядом живут, на соседних улицах. Сыночек говорит, мама, я пойду к папе в гости. Нет, не ходи. Маленький, 7 лет там, по-моему, вот так. Нет, не ходи. Мама, я хочу к папе. Ну ладно, сходи только на часик, недолго. Пошел и нету, и час, и 2, и 3 нету. Старшую дочь послала. Отец говорит, а он не приходил. Распереживались, паника. А рядом у них, ну, пруд или ставок, как у вас называют. Они туда пошли. а там проломанный лед и две перчаточки на льду. И снова были похороны, и снова было очень тяжело. Братья и сестры, я вот так вот, и праздник, а я о грустном, да? Но я хочу сказать, братья и сестры, друзья, все пришедшие, Господь сегодня, Он беседует с нами и говорит, в этот твой день ты должен узнать, что служит к миру твоему. А если не узнаешь, а если не поймешь, а если не услышишь, если не прислушаешься к тому, что Бог говорит, можешь услышать вот эти печальные слова. Ты не узнал времени посещения твоего. В этом году похоронили одну известную личность. Это пожилая женщина, 80 с лишним лет ей было, я не помню. Это последний пассажир печально известного корабля «Титаник». Англичанка. Когда случилась эта трагедия с тем кораблем, ей было 2 месяца. Она была спасена в числе немногих, кто был спасен. И в этом году она умерла, по старости умерла. Но вы знаете, я вот вспоминая этот случай, этот корабль и трагедию этого корабля, я смотрю и так вот представляю себе, ну вы помните, да, знаете, наверное, как это все произошло, столкновение с айсбергом, но люди, плывущие на этом корабле, они не могли, они не хотели поверить, что этот корабль может погибнуть, может потонуть. И даже тогда, когда были там предупредительные им радиограммы, они не хотели на это обращать внимание. Мы сегодня живем, мы сегодня плывем на громадном корабле под названием «Земля». И людям не хочется думать о плохом. Люди никогда не хотели слушать пророков, которые пророчествуют им что-то печальное. И с большим удовольствием слушали тех, которые им пророчествовали благодать, благословение и так далее. Но сегодня Господь через Слово Свое каждого из нас предупреждает о том, что, может быть, внешность сегодняшнего общества, она такая пышная, сегодня очень комфортно себя люди устроили, но трюм этого корабля, он имеет зияющую дыру. И дал бы Господь, чтобы мы сегодня, находящиеся в этом собрании, могли понять, что Бог с нами беседует и хочет нам помочь в наших переживаниях. И, может быть, вот кто-то по поводу ли праздника или как-то пришел, может быть, не в первый, а может, в первый раз в это собрание. Друг дорогой, если ты свою жизнь не доверил полностью и целиком Господу, я тебе хочу сказать, что в сегодняшнем настроении праздника ты задумайся, вот Христос смотрит на тебя, какое у Него настроение, смотря на твою жизнь, на твое отношение к Нему. Я закончу свою проповедь одним примером, который слышал в вашей церкви. Ну, уже давненько, мне кажется, 5 лет назад. Он мне так сильно запал в сердце. Кому-то напомню, кто-то может быть. Как-то был брат тут с Курской области. Прошу прощения, если повторение. Но мне кажется, он будет удачный тем, кому он нужен сегодня. И вот 2 брата пошли в армию. И я тоже ходил в армию и слушал этого брата и смотрел, думаю, как похоже. И вот надели призывника, было карандашом написано «Баптист» в уголку. Я вспомнил, у меня тоже так было написано. А вот эти 2 брата, они были близнецы или двойнята, один из них посмотрел на эту надпись и решил, что, наверное, 5 лет надо без этой надписи прожить. Ну, устал там вот. Все в комсомол, все в пионеры, а мы вот такие вот, и насмешки где-то что-то. И он стер эту надпись. И брату своему говорит, показал, и тот стер. И вы знаете, эти братья рассказывают, как много раз они пожалели о том, что это сделали. Ну вот один из случаев, вот брат рассказывает, когда они попали вместо того, чтобы в стройбат, как обычно братья, ну из верующих семей, они попали в десантные войска. Это сложные войска, служба сложная. И вот прежде чем принять присягу, несколько прыжков с самолета с парашютом, и они были свидетелями одного случая. Прыгают молодые бойцы, конечно, инструктаж пройдя прежде, а с ними прыгает командир отделения, сержант, который учит их всему этому. И вот так случилось, что многие уже попрыгали, зависли на своих парашютах. Один боец прыгнул, может, что-то он ошибся. Суть в том, что его парашют не раскрылся. И так получилось, что он сначала проскользнул по куполу сержанта, парашюта сержанта. И пролетая мимо, сержант это увидел. Все это, конечно, на большой скорости, но он сумел среагировать. И за эту веревку, которая называется стропа, он успел поймать летящего этого молодого бойца за веревку не раскрывшегося парашюта. Но дело в том, что это тоже проблематично, потому что парашют рассчитан на одного, а когда груз увеличен, то этот парашют стал то раскрываться, то слаживаться, хлопать. И этот боец молодой достал штык-нож и кричит этому сержанту: «Сержант, брось, я выдерну сейчас второй парашют, запасной». А тот ему кричит: «Не вздумай, безумец, ты погибнешь, уже мало времени до земли расстояние, не успеет раскрыться парашют». Риск был для обоих. И дело в том, что когда ловил на большой скорости за веревку сержант вот этот парашют, он сильно поранил свои руки. Вы, наверное, представляете себе, да? Он сжег частично, сорвал кожу со своих рук. Но этот молодой боец его не послушался. Он достал нож и обрезал эту стропу, веревку, за которую держит сержант. Выдернул кольцо второго парашюта, но действительно расстояние до земли было катастрофически мало. И он разбился. И вот эти братья говорят, рассказывают: мы собрались вокруг этого разбившегося бойца, всем тяжело смотреть на эту смерть. Но тяжелее всего было смотреть на окровавленные руки этого сержанта, который подошел и заплакал, и говорит этому бойцу, который его уже не слышит: неужели это было напрасно? Друзья мои, сегодня Господь на каждого из нас смотрит. И, может быть, Он заплачет о ком-то и скажет: неужели напрасно? Я приходил на эту землю. Неужели напрасно я умирал за тебя? А ты так и остался, вот немножко только религиозным. Вы знаете, друзья, Христу не нужны такие поверхностные религиозники. Потому что, уже было сказано, именно они его распяли. Именно они от него отреклись. Ему нужны сердца, простые, может быть, но открытые, которые искренне сегодня готовы принять его в свое сердце. Друг, я каждому из нас сегодня задаю этот вопрос: какие у тебя отношения с Иисусом Христом? Если глубокие, если ты дитя Его, если ты сын и дочь Его, благодари Бога, а если нет... Сегодня праздник, а Христос, возможно, о ком-то из нас плачет. Смотря на Него, заплакал о Нем. Да сохранил бы Господь, чтобы о ком-то из нас Господь плакал. И я бы хотел предложить, перед тем, как мы вместе помолимся, помолиться тем, кто понимает, что грешник, что нужно примириться с Богом. Как это сделать, друг дорогой? Я тебе подскажу, это очень просто. Правильнее всего пройти вперед, преклонить свои колени перед Богом и сказать Ему: «Господи, я грешник». Да, это трудно сделать. Вы знаете, в нашей церкви есть не один брат уверовавших, из той среды, о которой я уже говорил. У некоторых из них на коленях выколоны звезды, символ непреклонности ни перед кем. Но когда они встретились со Христом, они с радостью преклонили свои колени перед Богом. В молитве покаяния жизнь Ему свою отдали. Сегодня с нами живут, радуются в церкви. А ты, друг дорогой, неужели сегодня не откликнешься на тот зов, который к тебе звучит? Если есть в нашем собрании те, кто уже понял, что нужно идти к Богу, нужно, ты не решишь своих проблем сам, тебе нужен Спаситель Иисус Христос. Проходи вперед. мы вместе с Тобой помолимся Богу, и Господь отрет и Твои слезы, и Сам возрадуется о Твоем спасении. Да благословит нас всех Господь сделать этот правильный выбор. Дело в том, что момент встречи со Христом, с Богом, назначает не человек, а Бог. Ты, может быть, думаешь, что ты еще не раз придешь на собрание и покаешься, но это, может быть, роковая, обманчивая мысль. Если Господь сегодня стучит в твое сердце, если ты сегодня находишься в собрании, и твое сердце неспокойно, не на месте, оно тревожится, я тебе подскажу, что происходит. Об этом сказано: «Се, стою у двери и стучу», говорит Христос. «Се, стою у двери сердца и стучу». Это стук в твое сердце, твоего Спасителя Иисуса Христа, который приглашает тебя к спасению, приглашает тебя к покаянию. Но выбор всегда остается за человеком. Как тогда Иерусалим, он выбрал, он сделал свой выбор, но роковой. Не сделай сегодня, не повтори ошибку, ту, о которой мы вспоминаем касательно этого города Иерусалима. Выходи навстречу твоему Спасителю. Кто желает покаяться, кто уже созрел к этому желанию, проходите вперед, отклоните всякий стыд ложный. Господь вас ждет и любит. Есть те, кто желал бы покаяться. Мы сейчас склонимся. Может быть, тебе трудно пройти вперед. Ты помолись с места. Не отклони вот этот момент молитвы, не отложи на следующее служение. Помолись сегодня. Чье сердце обличает Господь, помолитесь. Только в кратких молитвах. Аминь. Помолимся.